двумя молниеносными ударами, жестокими и точными, влепил синяк под глаз и разбил нос. Пережить все это оказалось, в общем, легко. Пустяки по сравнению с иными эпизодами из прошлого. Рассуждая цинически, следовало признать, что это не столь уж и тягостное неудобство на пути к вознаграждению в 50 тысяч американских денег. Благо, на этом все повреждения организма и заканчивались. Деликатно постучавшись, вошел доктор Николай Петрович с благородной проседью в висках и участливым взором. Эскулап был человечнейший и заботливейший. Интересно, сколько все это Пашке стоило? Держался так, что Петр поневоле стал ощущать себя пупом земли. Ну, разве что пылинки не сдувал с пациента. Доктор, разумеется, был полностью в курсе, но все равно ухитрялся держаться так, словно считал Петра доподлинным Павлом, и ни о какой подмене не подозревал вовсе, и вообще резал Петру физиономию продезинфицированным скальпелем не он, а кто-то другой. «Как себя чувствуете, Павел Иванович?» — осведомился доктор с немыслимой степенью участия. «Нормально», — кратко проинформировал Петр. «Ну и прекрасно. Пора, я так думаю, покидать наше заведение. Медицина вам больше ничем помочь не в состоянии. Сделали все, что в наших силах». «Пора, пора», — послал он Петру значительный взгляд. «Самое время». «Понятно», — подумал Петр и сказал вслух. «Ну, если вы так считаете». «А к чему вам у нас маяться? Завтра утречком сдадим с рук на руки родным и близким. Случай ваш, конечно, сложный и в чем-то для современной медицины до сих пор загадочный. Но мы не боги, милый Павел Иванович. Основываясь на своем богатом опыте, должен предупредить. Последствия аварии будут чувствоваться еще долго. Когда к вам вернется память в полном объеме, увы, сказать решительно невозможно. Боюсь, долго еще будете страдать провалами памяти». Он вновь одарил значительным взглядом посвященного. «Не огорчайтесь. Когда-нибудь да и последуют позитивные перемены. Вспомните все, подобно Шварценеггеру в известном фильме. Вашим сегодняшним посетителям я подробно объяснил ситуацию. Они встретили с пониманием и сочувствием. Примерно через полчасика должна подъехать ваша супруга. Я и с ней предварительно поговорю. Не беспокойтесь. Постараюсь предельно ясно обрисовать ситуацию. Она поймет». «Уж постарайтесь», — попросил Петр искренне. «Не беспокойтесь, медицина свое дело знает. Еще один нюанс, Павел Иванович. Тут к вам настоятельно просится Дарья Шевчук, известная милицейская дама». «Я ее знаю?» — спросил Петр напрямик. «Ну, как сказать, пару раз мимолетно общались по чисто деловым вопросам. Речь шла о сущих пустяках, так что вы и не обязаны эти беседы помнить в деталях, особенно в нынешнем вашем болезненном состоянии. Достаточно будет, если вспомните, что пару раз о каких-то пустяках беседовали». «Пригласить?» «Ну, если это обязательно», — пожал плечами Петр. «Если вам все равно, я бы порекомендовал лечь в постель. Не стоит показывать ей, что вы крепки, как молодой дуб. Скорее отвяжется. Вряд ли вам так уж необходимо точить с ней лясы». «Да уж», — с чувством сказал Петр и быстренько нырнул под белоснежные простыни. Доктор выскользнул за дверь и тут же вернулся в компанию молодой женщины, рыжеволосый и чертовски симпатичный, в строгом сером костюме под распахнутым халатом, указал ей на кресло, а сам не вышел, остался торчать рядом, многотерпеливо сложив руки на груди с видом надежды и опоры. «Как вы себя чувствуете?» — спросила рыжая с дежурной заботой. Петр пожал плечами. «Ну, как вам сказать? Почти нормально. К сожалению, провалы в памяти пока не восстановлены. — веско добавил врач. — Во множестве наличествуют. Она покивала. — Да, вы уже говорили. — Павел Иванович, простите, ну а меня вы помните? Он старательно наморщил лоб. — Да, вы из милиции. Шевчук? Дарья? Отчество никак не могу вспомнить. Андреевна? — А, да, действительно. Мы с вами виделись, ну, кажется, раза два. Речь шла о каких-то пустяках. Не могу припомнить. — И не утруждайтесь. — махнула она рукой. — Не стоит того пустяки. Ну, вот видите, во всем, что касается меня, вроде бы никаких провалов. Загадочная все-таки вещь медицина. Отец меня на заре туманной юности пытался отправить в медицинский. Я наотрез отказалась и, скорее всего, правильно сделала. Павел Иванович, вы разрешите задать вам несколько вопросов? Медицина это допускает? Я не знаю, как, сказал Петр и показал глазами на доктора. Тот важно склонил голову. Только не усердствуйте, голубушка. Вы помните все, что произошло? Местами, осторожно сказал Петр, полосами. Эдакая зебра. Вы лучше задавайте конкретные вопросы. Можно? Отлично. Рыжая выдержала небольшую паузу. Это была ваша идея — сесть за руль и куда-то поехать без сопровождения? Да. — твердо сказал Петр. — Устал. Заработался. Ну, вот и хотелось проветриться, за город выбраться. — Значит, вы сами решили? Никто не подсказывал, не настаивал? — Никто. — Твердо помните? — Твердо. — И потом? — Вот тут и начинаются полосы. — сказал Петр, придерживаясь заранее разработанного сценария. — Насколько помню, машин на шоссе не было, дорога хорошая, сухая, и я притоптал газку. Так вроде бы смутно припоминается, что не вписался в поворот, руль не довернул на самую чуточку. Насчет того, пили ли вы, не спрашиваю. Смотрела уже данные экспертизы, вы были трезвехоньки, образец дисциплинированного водителя. С вами в машине и правда никого не было?